Мы живем, чтобы трудиться над чем-то, стремиться к чему-то. А трудимся, заботимся и стремимся для того, чтобы жить. И измученные этим кружением в беличьем колесе, мы ищем смысла жизни. Мы ищем стремления и дела, которые не были бы направлены на простое сохранение жизни, и жизни, которая не тратилась бы на тяжкий труд ее же сохранения. В половине десятого вечера в его комнату постучали. Денис лежал на кровати с книгой и на стук не ответил. Не хотел видеть Элли. Не хотел слушать никаких объяснений. Стук повторился. Потом дверь слегка дернулась, и защелка отлетела. Прав был Славик, все замки здесь дерьмо. «Извини». Легок на помине, Славик стоял у порога очень вежливый, с подносом в руках. «Не дать не взять официант». «Я починю. Случайно вышло. Я тебе ужин принес. Разогрел. Можно мне войти?» «Нельзя. Уходи. Не хочу тебя видеть». Славик вышел. Тут же вернулся опять. «Нет, ну слушай, серьезно, ты нормальный пацан. Я к тебе отношусь как к брату младшему. Поверь, если бы я был на тебя зол, я бы кости тебе переломал». И не спрашивая больше разрешения, он вошел, пододвинул столик к кровати, поставил накрытой крышкой поднос. «Рыба с овощами, вышло круто. Умеешь готовить. Я тоже умею. Я еще и с бухлом умею творить чудеса. Закончил курсы барменов сразу после школы. Но здесь нет бухла, иначе бы я тебе принес. Тебе надо бы сегодня выпить». «Не надо», — сказал Денис. И невольно посмотрел на свои руки. От веревки запястья надулись, как резиновые. «Прости меня, Денис», — серьезно сказал Славик. «Ну, согласись, оно того стоило. Мы не поймали крысу. Зато узнали насчет рейтинга». Денис молчал. Славик снял крышку с подноса. Рыба пахла восхитительно. Денис сглотнул слюну, сел, спустив на пол ноги в носках, и начал есть, морщась от боли. Губы сильно растрескались. «Вот это другое дело», — вкрадчиво сказал Славик. «Я тебе не враг, я тебя не обижу». «Ты не знал насчет рейтинга, да?» Денис помотал головой и отправил в рот истекающий соком ломоть. Трудно было представить, что вот эти овощи он своими руками резал, еще не зная правды об Элли, веря, что между ними что-то есть, хотя бы надежда. «Она тебе не нужна», — Славик, похоже, читал мысли. «Ну зачем тебе корова на 3 года старше? Да еще с такими амбициями. Тебе нужна простая девчонка, искренняя, чувственная». «Мне нужно выжить для начала», — сказал Денис. «О, с этим все нормально». Славик оживился и вытащил свой телефон. «На корабле 62 беременности, население 302, счастье 52%, цивилизованность 63, осмысленность 79, 80. Растет прямо на глазах. Это их лидерша Лиза вернулась из нычки, опять всем заправляет». «Ты тоже за ней следишь?» — вырвалось у Дениса. Славик ухмыльнулся. «Конечно, она же наш ключевой пупс, королева пупсов». «Видишь ли...» Денис положил на рыбье филе ломтик лимона, прижал вилкой, выпуская сок. «После сегодняшних новостей я совершенно уверен, что пупсы в этой игре — мы». «А ты сомневался?» — удивился Славик. Денис понял, что вовсе не голоден, и отложил вилку. «Ешь», — сказал Славик. «Конечно, мы пупсы, подопытные. Мы подкидываем новые вводные квантам, а кто-то подкидывает новые вводные нам. Сначала мы узнаем, что есть крыса или крысы, которые нас валят. Теперь появляется рейтинг, который вообще меняет расклады. Для того, чтобы благополучно довести луч, таких сюрпризов не надо. Значит, их интересует не луч, а мы». Денис накрыл крышкой поднос с недоеденным ужином. «Спасибо». «Тебе спасибо». «Не ссы. Мы тут все очень умные. Пропетляем». Он встал и взялся за поднос. Денис подумал, что если сейчас останется один, наедине со своими мыслями, то до утра рискует и не дожить. Сердце лопнет. «Подожди». Славик обернулся. «Хочу поговорить». Славик с готовностью вернулся, сел в кресло напротив, посмотрел выжидательно. «Я не сомневаюсь, что пропетляем», — хрипло начал Денис. «Меня другое волнует. Дядя Роберт, чтобы он сдох поскорее, соврал насчет условий эксперимента. А если он во всем соврал? Если он не собирается возвращать меня домой, а скажет спасибо и утилизирует где-нибудь в канаве?» Славик склонил голову к плечу, на этот раз не как монстр, а как мудрая старая птица. «А ты уверен, что уже рассказывал мне о своем дядюшке? Я ничего не пропустил?» Денис не собирался повторять свою историю, но, начав, уже не мог остановиться. Славик оказался идеальным слушателем. Он не пугался, как Элли, верил и вникал сразу, без дурацких междометий и округленных глаз. Он кивал, как если бы речь шла о знакомых и естественных вещах. «Подумаешь, мать пообещала отдать сына незнакомцу через 14 лет». «Если бы твоя мать уперлась и сказала тому чуваку «нет», думаешь, что-то бы изменилось? Ни хрена. Как он образовался в роддоме? Как он потом меня нашел? Я тебя умоляю, в современном мире кого-то разыскать — дело пары кликов. А что он был в роддоме, значит, тебя вели с рождения. И меня, и девок. Отобрали сразу после рождения для проекта «Луч». Мы особенные?» «Нет, мы ординарные». В его голосе была насмешка. «Как кегли в боулинге. Протри глаза. Посмотри на меня хотя бы. Я ординарный? Может быть, ты?» Денис облизнул губы и поморщился от боли. «Деня, гордись, тебя выкрали», — сказал Славик. «А нас с девками просто соблазнили». «Меня не выкрали. Здесь чертовщина какая-то. Я был дома, вдруг все обрушилось, обломки и мох на стенах». «Никакой чертовщины. Тебя накачали химией, ты ловил глюки и купился, будто это реальность. Потому что ты же не торчок, опыта никакого». Денис похлопал глазами. «Как иногда полезно чувствовать себя дураком. Просто говоришь себе «я дурак», и кошмар понемногу расходится. И начинает открываться картинка. Спецслужбы многих стран, сотрудничая, проводят социальный эксперимент с 4 неординарными подростками. «Вообще-то он тогда преступник», — сказал Денис. — «Похищение человека, угрозы, наркотики». Славик кивнул. — «Он, видимо, в таком чине, твой дядя Роберт, что о таких вещах не заморачивается. Кстати, как он сформулировал условия? Дословно». — «Дай им смысл жизни за 30 дней», — на память повторил Денис, — «и я верну тебя домой». — «И где тут вранье? Дай им смысл вполне может означать «стань первым в рейтинге тех, кто придумает им смысл». Денис на секунду закрыл глаза. У него закружилась голова от колоссального, мгновенного облегчения. «Мама, я вернусь. Обещаю. Я уже в дороге». «Спасибо, Славик», — сказал он глухо. «Можешь уйти? Пожалуйста». «Плачь при мне!» — Славик криво улыбнулся. «При мне знаешь, какие сопли проливали пацаны? И ведь крутые перцы, не чита тебе. Ладно, я ушел». Он встал, пошел к двери, но на пороге обернулся. «Если я буду первым в рейтинге, я выберу тебя». «Не врешь?» Славик покачал головой. «Мне тоже жалко Марго с ее больным парнем, но его, может быть, и так вылечат. А ты? Ты, если будешь первым по рейтингу, кого ты выберешь?» «Тебя», — сказал Денис, невольно заикнувшись. И сжал под одеялом пальцы на ногах, стараясь не выдать ложь ни лицом, ни дыханием. Луч. Лиза. Софи рожала, лежа в медицинской капсуле. Роды были преждевременные и многоплодные. «Луч, что с ним? Что с мальчиком?» «Плод А. Удовлетворительно. Штатно. Процесс проходит удовлетворительно». «Его зовут Сезар», — бормотала Софи. «Сезар. А девочку Мишель. Мы решили заранее. Луч, что происходит?» «Плод Б. Процесс проходит штатно. Понадобится медикаментозная поддержка». Через несколько часов близнецы плавали в прозрачных кювезах, крохотные, сморщенные, перемещенные из тела матери в искусственную матку, в тело доброго луча. «Это не день их рождения», — сквозь слезы сказала Софи. «Они даже не дышат. Луч!» «Показания удовлетворительные. Мальчику потребуется длительная реабилитация. Девочка будет готова через несколько дней. Отдохни, Софи». «Даже луч говорит, отдохни». Лиза взяла Софи за руку. Софи задышала глубже, ее глаза полузакрылись. Вероятно, луч ввел ей седативное. «А ты не помнишь такую сказку?» — спросила она сонным голосом. «Сказка древнего Магриба о том, что детей, родившихся раньше срока, выкрадывают духи и на их место кладут подкидышей». «Нет такой сказки». Лиза погладила ее руку. «Луч, она не бредит?» «Состояние удовлетворительное. Прогноз позитивный», — отозвался луч. «Она засыпает». «Была сказка. Я точно помню». Софи улыбнулась. «Мне рассказывал двоюродный дедушка из Алжира. Духи ждут, пока подкидыши, подменыши вырастут, а потом забирают их. Они нужны, чтобы...» Она уснула, сжимая руку Лизы. Тревожная складка между ее бровями скоро разгладилась. В своем сне она видела не страшных духов древнего Магриба, а прибытие на новую землю и своих взрослых детей под настоящим небом. Денис. Он проснулся в полночь от того, что кто-то сидел на краю кровати. «Мама?» К счастью, он ничего не сказал вслух, только замычал и дернулся, пытаясь дотянуться, боясь, что сон ускользнет. Она не ускользнула и не удивилась. Денис нащупал в темноте угловатые плечи, отдернул руки. «Ты чего?» «Просто так», — сказала Марго. «У тебя дверь не заперта». «И что? Можно вламываться?» «Я сперва убедилась, что ты один в постели». «Марго, послушай, пожалуйста. Меня подставили организаторы. Это свинство. Даже не так, это конец света. Никто меня не предупреждал ни о каком рейтинге». «Меня тоже». «Денис, ты чем-то на него похож. На Игоряшу. Умереть в 17 лет, когда есть шанс спастись. Представь, что это твой брат. У тебя же есть брат?» «Брат и сестра». «Для меня Игорь и брат, и муж, и все. Мы с ним с самого начала, как Ромео и Джульетта. Родители были против, они говорили: вам рано, учитесь. Потом смирились. Мы им доказали, что у нас серьезно, и мы вместе на всю жизнь». Она тяжело вздохнула. «Марго», — начал он осторожно, — «ты когда-нибудь слышала сказку о недоношенных детях, которых подменяют во младенчестве?» «Полно таких сказок. Мы все четверо недоношенные. Я подумал, может быть, нас подменили злые духи?» В ее голосе был такой сарказм, что Денис почувствовал себя идиотом. «Если ты не выберешь меня, — сказала она с показным равнодушием, — у тебя будут двое на совести, потому что если с Игорем что-то случится, я выйду в окошко». «Марго!» «Тихо, я знаю, что говорю. И ты знай». «Еще все может поменяться в этом рейтинге», — сказал он жалобно. «Ты не случайно здесь. У тебя есть потенциал. Должны быть идеи. 20 дней впереди. Спокойной ночи». Она встала. «Извини, что побеспокоила». Без 10:09 раздался телефонный звонок. «Ты знал, что у него диссоциативное расстройство?» — закричала трубка голосом Элли. «Доброе утро», — сказал Денис. «Доброе». Трубка сбавила тон. «Нам надо выработать стратегию, тебе и мне. Да, мне с тобой было хорошо, да, я горжусь, что стала твоей первой женщиной. Обещаю, ты будешь меня всю жизнь вспоминать». «Я рад, что ты гордишься», — сказал Денис. «Но не обещаю, чтобы прямо всю жизнь». «Слушай, я тебя не обманывала. Ты мне нравишься, ты мне нужен, понимаешь? Может, у нас даже будет продолжение. Не верь Славику. Теперь, когда он знает о рейтинге, он будет первым заявлять выигрышные стратегии. Ему за это потекут очки. Проигрышные стратегии он оставит нам. Ладно, я переживу без Гранта, но подумай о себе. Думаешь, если Славик будет первым в рейтинге, он тебя выберет? Хренушки, Он выберет Марго. Мы с тобой должны держаться вместе, слышишь?» «Я подумаю», — сказал Денис. Утром они не замечали друг друга, даже если сталкивались нос к носу у кофеварки. Предплечья Элли были в пятнах, как леопардовая шкура, в синяках. Она надела блузку с короткими рукавами, хотя в помещении работали кондиционеры и было совсем не жарко. Денис избегал смотреть на ее руки. Еще меньше ему хотелось встречаться с ней взглядом. И тем более он не желал видеть ни Славика, ни Марго. В буфетной они расселись за разные столы, спинами друг к другу, и жевали, уткнувшись в телефоны. Статистика, еще ночью вполне оптимистичная, медленно ухудшалась. Осмысленность ползла вниз, как верблюд на осыпи, с 80% доползла до 47%, и там остановилась. В 10 четверо сидели в офисном зале, по-прежнему не глядя друг на друга. «Здравствуйте, участники эксперимента! 11-й день работы. Статистика доступна на ваших устройствах. Население 364, счастье 55%, цивилизованность 65%, осмысленность 47%. Показалось, или звездная мантия вокруг голографического луча лежала теперь немного по-другому. 10 лет корабль в пути, с того момента, как Денис увидел луч впервые, с околосветовой скоростью. Возможно, луч проходит сейчас мимо крупного звездного скопления? Для вашего удобства на большой монитор выведена новая информация. Рейтинг участников после первых 10 воздействий. Все четверо посмотрели на экран. Вот как это выглядит. Фото, как на аватарке, сделанные, похоже, автоматическими камерами в первый день эксперимента. Денис очень напряжен и кажется младше своих лет. Славик придурковато улыбается. Элли высокомерно выпятила губу. Марго по обыкновению бледная. Короткие светлые волосы стоят ежиком на макушке. «Красава!» — сказал Славик непонятно о ком. Зависла длинная пауза. Денис задавал себе вопрос. Если бы вчера Славик не заставил Элли признаться о дополнительном условии, появился бы здесь этот рейтинг? Что это? Ответ организаторов на разоблачение Элли? Или это заранее было в планах предъявить статистику после 10-го дня эксперимента? «Они за нами следят», — прошептала Элли с досадой. «Потому что мы и есть объект», — отозвался Денис сухо. «Если бьешь крысу током, странно не следить, как она дергается». «И лезет в постель к другой крысе», — хотел он добавить, но удержался в последний момент. «Луч, почему мы ничего не знали о рейтинге, что правила меняются во время игры?» «Правила не меняются. Информированность игроков о правилах меняется. Таковы условия эксперимента». «Сволочь», — подумал Денис. «Начали», — сказала Элли голосом начальницы и взяла свой телефон со стола. «63 бэбика плюс 37 беременяшек». Марго посмотрела на нее удивленно. Денис не удивился. Элли держала хорошую мину при плохой игре и рассчитывала на его помощь. «Казалось бы, все хорошо», — он прокашлялся. «Смысл жизни. Почему не растет?» «Может, потому что их мужчины лечатся от депрессии?» — подхватила Элли. «Их мужчины жрут таблетки потихоньку от жены друг от друга? Может, нам надо спасать положение? Как считаешь, Денис?» Он поймал взгляд Славика. Элли слишком демонстративно перехватывала инициативу, слишком явно делала Дениса союзником, будто не сомневалась, что он согласится. «Дело в том, — продолжала Элли учительским тоном, — что женщины, как существа разумные, поддерживают друг друга, нянчатся со своими детьми и чужими, дают друг другу отдохнуть». Она прищурилась, ожидая реплики от Дениса, но тот молчал. «А мужчины, — с презрением продолжала Элли, — ведут себя... ну, как мужчины. Они никак не могут привыкнуть к мысли, что их дети биологически не от них». «Шикарная фраза», — с улыбкой заговорил Славик. «Никак не могут привыкнуть. Их бабы нарожали подкидышей, которые похожи на других мужчин, тех, кто не бесплоден. Каждый раз брать на руки сосунка и видеть, что он от другого, это весело, наверное. Никак не могут привыкнуть. Да они себя чувствуют негодным биологическим материалом, кусками ходячего дерьма. Они мусор на корабле, вот они кто». «Инфантильные дураки», — — уронила Элли. «Типично мужские заморочки, мозги с тараканами, амебы с претензией». «У них нет смысла жизни», — напомнил Славик. «Значит, надо вдолбить им в головы, что это их дети, их. Не тот отец, кто кончил в матушку, а тот, кто памперс меняет и ставит на ноги». «Как вдолбить?» — Славик говорил с доброжелательным интересом. Денис осознал, что давно выпал из диалога Славика с Элли и, вероятно, потерял бонусы за проявление инициативы. Рейтинговое место рассчитывалось по сложной формуле. Вчера Денис разбирался с ней несколько часов, пока не уснул под самое утро. «Пожалуйста», — заговорила Марго тихим, бесцветным голосом, — «дайте мне тоже что-то предложить. Пожалуйста. У меня человек умирает». «Предлагай», — Славик посмотрел с сомнением. «Что?» Марго привстала. «Я придумаю. Сейчас придумаю. Надо отдавать девочек женщинам на воспитание, а мальчиков пусть растят только мужчины. Закрытое мужское и женское общество. Ответственность за сыновей ляжет только на мужчин. Им некуда будет деваться, и тогда...» «Весь корабль стеночкой перегородить?» — осведомился Славик. «Мальчики налево, девочки направо? А трахаться через дырку в стене по очереди?» Марго тяжело задышала. Денис понял, что сейчас она опять начнет плакать, и его настроение и без того отвратительное переродится в депрессию. А ведь в местной аптечке нет волшебных таблеток, которыми поддерживают своих пассажиров луч. «Не издевайся над ней», — сказал он Славику, не глядя на Марго. «Человек имеет право предлагать, как любой из нас». «Ну так пусть предлагает». Славик обнажил в улыбке белые ровные зубы. «Предлагайте, все! Как сделать так, чтобы втюхать нашим космонавтам хоть какой-нибудь убогий смыслишко?» Элли открыла рот, но ничего не сказала. Требовательно посмотрела на Дениса. Тот поднял глаза и уставился на голографическое изображение луча в полете. Вчерашний день с его потрясениями и сегодняшняя ночь, почти бессонная, измотали его и вымыли из головы все, что могло бы сойти за идею. Денис чувствовал себя как пустая и мятая консервная банка. «Значит, нет предложений», — вкратчиво начал Славик. «Но послушайте тогда, пупсики. Родить и воспитать», — он перевел взгляд на Марго, — «само по себе не может быть целью человеческой жизни. С этим справляется и корова, и волчица, и жучок, и паучок». «Корова учит своих детей этике и философии?» — Элли ухмыльнулась. Славик оставался серьезным. «Всему, что нужно для коровьей жизни. Если бы этика и философия улучшали вкусовые качества антрикота, корова и с этим бы справилась». «Корова учила бы своих детей быть качественной котлетой?» Денис впервые за все утро посмотрел Славику прямо в зрачки. «В этом суть воспитания». Славик серьезно кивнул, не отводя глаз. «Все поколения родителей тренируют детей быть котлетой, хотя выглядит это как обучение этике и философии». Несколько минут они все молчали, глядя на мерцающий под потолком луч. «Весь этот роддом, — продолжал Славик, — все эти младенцы, манежи, кашки, какашки — это не смысл, пупсы». «А что смысл?» — всхлипнув, спросила Марго. Элли нетерпеливо хлопнула ладонью по столу. Денис вздрогнул. Элли смотрела на него бешеным, требовательным взглядом. Денис чуть заметно покачал головой. Где-то там, возможно, сидят экспериментаторы у экрана, смотрят на их переглядку, работают самописцы, заносится запись в журнал наблюдений. Денис струсил и пропустил ход. «Луч», — буднично сказал Славик, — «мы готовы к воздействию».